А у короля и королевы появился второй ребенок, желанный и долгожданный сын. Они сразу знали, что мальчик будет, даже в тот день, когда королева вывернула в унитаз утренний омлет и задумчиво сказала: «Кажется, я залетела все-таки». Ждали и радовались. И родился принц Сашенька. И сначала он казался даром богов, особенно на контрасте с сестрой. Такой спокойный, тихий, ласковый. Кротко спал всю ночь, набирал килограммы, как будто бы был он эталонным образцом, прилагающимся к энциклопедии доктора Спока. Но уже к 2 годам стало ясно, что-то не так. И начался у короля и королевы ад. Все его круги и мрачные карусели. От сочувственного любопытства соседей: «Ой, а что с мальчиком у вас?» Услышишь такое, и хочется лицо разбить тому, кто посмел из жадности до сплетен потревожить самое больное, нежное самое. До приговоров врачей: «Нет, нормальным он не будет никогда. Молитесь, чтобы хуже не стало». А куда уже хуже? Сын целыми днями в стену смотрит, раскачивается и страшным голосом кричит. Ест с пола, как животное, ходит на четвереньках, справляет нужду на паркет и верещит по ночам. Король и королева потухли, начали чувствовать себя стариками, хотя оба были в том возрасте, который еще дает повод для тостов из серии «Ура, жизнь только начинается!». Но вечный режим выживания старит, лишает соков. Они были 2 бледные тени, имитирующие поведение людей. Нежить, прорвавшаяся в мир материи, обреченная на вечную маяту и пытающаяся сокрыть свою суть. Король ходил на работу, шутил с друзьями, у него был аккаунт в Фейсбуке и какие-то смешные клипы на стене. По четвергам он играл в большой теннис. Единственная отдушина, за которую приходилось чувствовать себя виноватым перед женой. Для нее вся область гедонизма была едва ли не грехом. Как можно радоваться жизни, если дома такое? Король знал, жена его осуждает. У королевы же отдушин не было, только вечная пахота. Иногда находила на нее что-то. Пыталась няньку для Сашеньки нанять, хотя бы на вечер в неделю. Ей много не надо, да пусть бы просто прогуляться по улицам одной, хотя бы и в непогоду, под снегом, который ветер пригоршнями швыряет в лицо и за воротник, пусть бы и в дождь проливной, а потом зайти в кафе и заказать шоколаду горячего и есть его десертной ложечкой, медленно, смакуя. Да вот только разве какая нянька пойдет к Сашеньке, даже за 2 оплату? Вот и приходилось все самой, из дома толком не выйдешь. 3-го сына не ждали, это был незваный гость. Был собран семейный совет, на котором сразу же решили отправить нового малыша в небытие. Королева записалась в хорошую клинику, пришла на прием. Ей показали палату, халат красивый выдали. Она послонялась по коридорам, съела в местной столовой сырники, собрала вещи и ушла. А почему, и сама не могла бы объяснить. Как кричал на нее король тем вечером, как кричал. В замке начался бунт, король атаковал, королева играла стойкость. Король собрал чемодан и переехал в съемную квартиру, и весь вечер пил коньяк, терзаемый чувством вины таким сильным, что оно было почти несовместимо с самоощущением человека. А утром вдруг ощутил крылья за спиной, пошел обедать в ресторан. И там познакомился с красивой девушкой Мариной, младше его на 10 лет. Марина была инструктором по йоге. Рыжие волосы, гибкое тело, бриллиантик в носу, аллергия на ответственность и детская страсть хватать впечатления, как кровожадный король берет штурмом варварские города. У Марины не жизнь, а кино. И с парашютом она прыгает по выходным и путешествует за Кудыкину гору, то в перуанские джунгли, то к амурским тиграм в тайгу, и в глазах у нее солнце и ветер, а не вечная зима, как у королевы. Дочь Яна тоже собрала сумку и ушла из дома, переехала к однокласснице, и вечером ей тоже было не по себе немного, а утром внутренний адвокат излечил прихворавшую совесть, и Яна пошла в тату-салон, где ей прокололи ушные хрящики и нижнюю губу, в уши вставили сережки-шипы, и она стала похожа на биомеханического эльфа. Королева осталась ранее их общим адом, наедине. И это было по-настоящему страшно. Еще и Саша, который обычно вел себя так, словно он вообще не замечал домашних, словно ему все равно, что происходит в семье, начал бунтовать. Орал втрое больше обычного, а приглашенный психиатр развел руками. «А что вы хотели? Такие дети чутко реагируют на изменения в семье. Если хотите, выпишу вам направление, оформим в приют». Королева не хотела. Она знала, что даже если ей самой трудно любить Сашу, то чужие люди не смогут и подавно, и святые не смогут, и самые сострадательные тоже. Король вернулся спустя несколько месяцев. Пытался штурмовать совесть, не вышло. Слишком крепки были стены ее. Воспитание, надежды, волшебная сила привычки. Категорический императив, в конце концов. Правда, вернулся он не один, а с рыжеволосой Мариной в сердце. Король, конечно, ничего не сказал жене, но чужое присутствие чувствовалось. Рада в самый же первый вечер все поняла и прямо спросила: «У тебя кто-то появился?» Максим не стал обманывать. «Да, ты собираешься уйти насовсем?» Почти в деловой интонации уточнила жена. «Нет». Она кивнула и больше ни о чем не спросила. Максим помнил ее юной, помнил, как ему было 25 лет, а ей 23, и это были самые первые их общие дни, самые сладкие. Вино! И вот он схватил в охапку какую-то девчонку, первую попавшуюся, ту, что стояла рядом, и закружил ее по комнате, и в этом не было ни кокетства, ни желания близости. Одна только жажда выплеснуть наружу самцовую ядерную энергию, которая через край била, дышать и соображать мешала. На виск и хохот девчонки из кухни Рада пришла и увидела, и глаза ее потемнели. Она бросилась вперед, и был некрасивый скандал, о котором он потом, сам удивляясь, вспоминал с теплотой. Возможно, путал нежелание делить с истинной близостью. Когда его отец погиб, мама стала к Максиму холодна, как будто бы живого неравнодушного человека подменили совершенной моделью робота. Его никогда не отчитывали за двойки, не ругали, поймав в 12 лет сигаретой. И дело не в либеральном воспитании, просто все мамины эмоции питали ее личное горе. Максим уже доставался только качественный уход. Рада с ее эмоциональным желанием управлять оказалась кстати. Должно быть, она тоже не от хорошей жизни такое делала. Два подранка нашли друг друга, взаимно заполнили пустоты и приняли удачное сочетание неврозов за любовь. Куда все делось? Король рассматривал обесцвеченное и спокойное лицо королевы. Ему хотелось сбежать в какое-нибудь 30-е царство, но он понимал, что едва ли сможет решиться, продолжая при этом чувствовать себя собою. Не идти же к психотерапевту с запросом: «Помогите не испытывать угрызений совести, когда я собираюсь уйти от жены, двоих здоровых детей и третьего инвалида, а то со мной кажется что-то не так». Впрочем, рыжеволосая Марина то ли оказалась всепрощающим ангелом, то ли прекрасным стратегом. Она никуда не делась, осталась подле него, довольствовалась короткими встречами и никогда не заговаривала о большем. Родился Мишенька, долгожданная награда короля и королевы. Здоровый, спокойный ребенок с крепкими нервами. Откуда бы им взяться, вот чудеса. Когда королева ждала первенца, грудь ее распирала от радостных надежд, от предвкушения счастья. Она прекрасно спала и по расписанию ела рекомендованные врачом продукты. Она много гуляла в парке и слушала концерты Рахманинова. И в итоге родилась нервная Яна. А теперь плакала в подушку ночи напролет, забывала позавтракать, так и не бросила курить, и иногда часами валялась на диване в апатии. И, пожалуйста, ангельский Мишенька. Максим никогда ночи не боялся. Бояться потустороннего — роскошь ленного ума, так он считал. Те, чья жизнь страшна, едва ли будут трепать остатки психических сил, реакции на скрипы, шорохи и дребезжание оконного стекла. Да, был не по себе в этом мрачном доме, в этой странной деревне, которая днем была похожа на тысячи других деревень средней полосы, а по ночам превращалась в декорации страшной сказки. Но соседка ведь все объяснила. Опасаться нечего. Это природная аномалия. Звуки такие лес уже многие годы по ночам издает. Не стоит их дорисовывать. Прислушайтесь внимательно и поймете. То, что воспаленный ум воспринимает как детский плач, на самом деле просто стон ветра. А хриплый хохот — скрип сухих веток. Максим это все знал. Но каждую ночь, когда до ушей его доносились эти вздохи, у него волоски на руках дыбом поднимались. Они приехали сюда, чтобы все исправить, чтобы стать Адамом и Евой в раю. Никого лишнего, не на кого отвлечься. Новый старт, новая жизнь и новое качество любви. В самые первые дни Максим понял, это не работает, как и почти все искусственное. Зря было столько суеты, зря он уволился. Зря они сдали квартиру и поехали в глушь. В какую-то ночь Рада возжелала близости, которой между ними не случалось с тех пор, как родился Миша. Это был один из немногих, выпавших на их долю спокойных дней. И Яна была в хорошем расположении духа, и Саша вел себя тише обычного. На ужин был пирог с лесной черникой. Смотрели какой-то старый советский фильм. Много смеялись, и ощущение ватной тоски, к которому все они привыкли, как к воздуху, как будто бы испарилась. Ночью Рада прижалась к нему горячим телом. Он, скорее машинально, чем в желании слияния, провел рукой по ее спине и подумал о том, какие же они стали чужими, необратимо чужими. При этом Максим был здоровым мужчиной, и тело его отозвалось на осторожной ласке жены. И все было торопливо и неловко, как у старшеклассников. Но Рада уснула на его плече и, похоже, уснула счастливой. А для Максима это была точка невозврата. Лариса появилась в их самодельном Эдеме то ли плодом запретным, то ли искушающим змеем. Ее красота была вне уловок, ухищрений и трендов. Честная, простая красота. Ей было всего 22 года, и она вела себя как человек, у которого все впереди. Чужие перспективы часто завораживают обреченных, как вампира кровь. Максим давно чувствовал себя доживающим, и вдруг совсем рядом человек, у которого есть будущее. Он старался, если и рассматривать Ларису, то украдкой из-под тишка, но Рада, конечно, заметила, поняла, догадалась, что он сравнивает. В те дни она часто свое лицо в зеркале рассматривала, впервые за много лет, не машинально, не чтобы удобнее причесываться было, а въедливо, как биолог рассматривает в микроскоп инфузорию. Она пыталась взглянуть на себя глазами Максима. Рада, похожа на куклу из пергамента, долгие века пролежавшую в саркофаге фараона, извлеченную на свет учеными, удивляющимися. О, как она хорошо сохранилась! Она и правда сохранилась хорошо для куклы из саркофага. Она была стойким оловянным солдатиком, никогда бы не позволила себе распуститься. Хорошая стрижка, хороший крем. Только вот то, что обычно перечисляют в качестве признаков красоты. Кожа, волосы, длинные ноги. Все это обманка. Пустая формула с отсутствующим пятым элементом. Красота – это энергия, и все. Достаточно этой самой движущей силы, чтобы любое невзрачное сочетание черт окружающие начали воспринимать эталоном. Рада была холеная, в платье дорогом. А у Ларисы был волшебный пятый элемент. Но все это только мысли. На что он теперь способен? Он не хотел бы оказаться из когорты, единожды предавших. Просто мысли. Время шло, и за Ларисой все-таки пришли. Сначала Рада услышала какой-то птичий крик Ларисы, потом увидела, как та бежит в дом с перекошенным от ужаса лицом, и только после этого обратила внимание, что возле их дома припарковался знакомый грузовичок, автолавка, и за рулем тот самый, улыбчивый загорелый мужчина с пышной пшеничной бородой. Видимо, это и был Яков. Встретив взгляд Рады, он приветливо помахал рукой. Он не был похож на преступника и, судя по всему, совсем не волновался. Максим то ли услышал звук подъезжающего авто, то ли был предупрежден Ларисой, но он вышел из дома, плотно закрыв за собой дверь, и за его спиной лязгнул засов. Видимо, он сказал Яне и Ларисе закрыться изнутри. Светлобородый же мужчина невозмутимо подошел к их калитке, перекинув руку, нащупал крючок. «Хозяева, уж не серчайте, я на минутку к вам. Надолго не побеспокою. Вот вам Миткули снова принес». И он вручил Раде довольно увесистую банку с янтарным медом. «Спасибо», — была вынуждена сказать та. «А вы зачем к нам?» Он без приглашения уселся на лавку перед верандой, которую Максим сам сколотил из толстого ствола поваленной березы, найденного им на опушке леса. С тяжелым вздохом утер пот со лба, как будто бы не на авто приехал, а шел километры по солнцепеку. Но поза его была расслабленной, и взгляд не бегал. «Меня Яковом зовут, мы виделись уже. Я вас помню, но так не познакомились». Максим коротко пожал ему руку. Рад заметила, что одна из занавесок в доме заколыхалась, и, кажется, разглядела за ней бледное, испуганное лицо Ларисы. Яков сидел к окну спиной. «Беда у меня», — покачал головой Яков. «Дочка-красавица есть у меня, болеет с детства. Чего я только не делал. Сейчас уже 24 года ей. Воспитал как мог. Только вот живет она словно в двух мирах, настоящем и придуманном». «А мы-то здесь при чем?» — осторожно спросила Рада. «Дочка вчера из дома убежала. Люди, говорят, видели, будто она к вам пошла», — простодушно объяснил Яков. «Да и я, когда подъезжал, углядел, как она в дом неслась. Человек она совершеннолетний, вольный. Да и вы, люди взрослые, нравится вам, чтобы Лариса моя жила тут? Пожалуйста. Только вот предупредить хотел, не верьте вы ей». «Вы приехали, чтобы забрать ее?» — спросил Максим. «Ох, миленький!» Яков грустно улыбнулся и потер бороду. Рада обратила внимание, что для деревенского у него очень уж ухоженные руки, ладонь узкая, пальцы длинные и ногти чистые, красивой овальной формы. «Я бы и забрал ее, но не волоком же волочь. Если пустишь поговорить с ней, то благодарен буду. А уж дальше, как она сама решит, это не злодей какой-нибудь». «Послушайте, ну хватит притворяться!» — вышел из себя Максим. На его лбу пульсировала синяя жилка. Так было всегда, когда он нервничал. «Да, ваша Лариса у нас, и мы хотели вызвать полицию. У нее веревки на руках были, и следы от них синие. Ее же на привязи держали, а вы нам еще в лицо улыбаетесь». Яков не смутился. Взгляд его остался спокойным, только стал немного грустным. «Полицию ты, сынок, обязательно позови», — посоветовал он. «Я и сам об этом уже думал. Все жалко мне Лариску, девка молодая и рассуждает иногда здраво. Мы ж в своей деревне замкнуто живем. Все наши знают о ее недуге, никто в жены брать не хочет. Но я все надеюсь. Может, какой парень влюбится и разделит со мной крест. Или в город ее перевести как-то. Знаешь, милый, как мне иногда хочется полицию вызвать, когда она буянит. Но те ведь сразу в скорую позвонят. Увезут мою Лару в психушку. Нарисуют справку и все. Нет у девки будущего.